Глава 26. Закончив говорить это, Иса сказал ученикам: «Вы знаете, что через 2 дня будет праздник освобождения, и меня, того, кто был ниспослан как человек, отдадут на распятие». А во дворце верховного священнослужителя Каиафы в это время собрались главные священнослужители и старейшины народа. Они решили хитростью схватить Ису и убить. «Только не во время праздника», — говорили они. «Иначе народ может взбунтоваться». Иса находился в Байт-Ании, в доме прокаженного Шимона. И когда он возлежал за столом, к нему подошла женщина с алебастровым кувшином, в котором было очень дорогое ароматическое масло, и возлила это масло ему на голову. Увидев это, ученики рассердились. «Зачем такая трата? Ведь это ароматическое масло можно было продать за большую сумму и деньги раздать нищим». Но Иса, зная, что они говорят, сказал им: «Что вы упрекаете женщину? Ведь она сделала для меня доброе дело. Потому что нищие всегда с вами, а я не всегда буду с вами. Вылив на меня это масло, она тем самым приготовила меня к погребению. Говорю вам истину, во всем мире, везде, где будет возвещена эта радостная весть, там в память об этой женщине будет рассказано и о том, что она сделала». Затем Иуда Искариот, один из 12 учеников, пошел к священнослужителям с предложением. «Что вы мне дадите, если я предам вам Ису?» спросил он их. Те отсчитали ему 30 серебряных монет. И с того момента Иуда стал искать удобного случая, чтобы предать Ису. В первый день праздника пресных хлебов ученики спросили Ису: «Где нам приготовить тебе праздничный ужин?» Иса ответил: «Идите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит, что его время уже подошло, и он хочет в твоем доме отметить праздник освобождения со своими учениками». Ученики сделали все, как им велел Иса, и приготовили праздничный ужин. Вечером Иса и 12 учеников возлегли у стола. Когда они ели, Иса сказал: «Говорю вам истину, один из вас предаст меня». Ученики сильно опечалились, и один за другим стали спрашивать его: «Не я ли, повелитель?» А Иса сказал: «Тот, кто опустил руку в блюдо вместе со мной, тот предаст меня. Хотя я, тот, кто был ниспослан как человек, ухожу так, как обо мне сказано в Писании, но горе тому человеку, кто предает меня. Лучше бы ему вообще не родиться». Тогда Иуда, предатель, тоже спросил: «Не я ли, учитель?» «Это ты сказал», ответил Иса. Когда они ели, Иса взял хлеб и, благословив, разломил его, дал своим ученикам и сказал: «Возьмите и ешьте, это мое тело». Затем он взял чашу, поблагодарил за нее Всевышнего и подал им со словами: «Пейте из нее все. Это моя кровь священного соглашения, проливаемая за многих людей для прощения грехов. Говорю вам, что я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда я буду пить с вами новое вино в царстве моего Отца». Они спели песни из Забура и пошли на Оливковую гору. Тогда Иса сказал им: «В эту ночь вы все отступитесь от меня, ведь написано: я поражу пастуха, и разбегутся овцы стада. Но когда я воскресну, то пойду в Галилею и буду ждать вас там». Петир ответил: «Даже если все тебя оставят, я этого никогда не сделаю». «Говорю тебе истину», сказал ему Иса, «в эту ночь, прежде чем пропоет петух, ты 3 раза отречешься от меня». Но Петир уверял: «Даже если мне придется умереть с тобой, я никогда не откажусь от тебя». То же самое говорили и все ученики. Иса пришел с ними на место, называемое Гефсимания, и сказал ученикам: «Посидите здесь, а я пойду и помолюсь». Он взял с собой Петира и двух сыновей Завдая. Его охватили тоска и тревога, тогда он сказал им: «Душа моя объята смертельной печалью. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». Отойдя немного, Иса пал на лицо свое и молился: «Отец мой, если возможно, то пусть минует меня эта чаша страданий, но да будет все не как я хочу, а как ты хочешь». Затем он возвратился к ученикам и нашел их спящими. «Неужели вы даже часу не могли пободрствовать вместе со мной?» спросил он Петира. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы вам не поддаться искушению. Дух бодр, но тело слабо». И во второй раз он снова ушел и молился: «Отец мой, если невозможно, чтобы эта чаша страданий миновала меня, и чтобы мне не пить из нее, то пусть все будет по твоей воле». Когда он вернулся, ученики опять спали, потому что их веки отяжелели. И оставив их, Иса отошел и стал молиться в третий раз теми же словами. Затем Иса возвратился к ученикам и сказал им: «Вы все спите и отдыхаете. Вот время настало, и я, тот, кто был ниспослан как человек, предаюсь в руки грешников. Вставайте, идем. Вот уже и мой предатель пришел». Он еще говорил, как подошел Иуда, один из его 12 учеников, и с ним большая толпа, вооруженная мечами и кольями. Их послали главные священнослужители и старейшины народа. Предатель условился с ними о знаке: «Хватайте того, кого я поцелую». Подойдя сразу же к Исе, Иуда сказал: «Здравствуй, учитель», и поцеловал его. Иса же сказал ему: «Друг, делай то, для чего пришел». Тут подошли люди и, схватив Ису, взяли его под стражу. Тогда один из тех, кто был с Исой, вытащил меч, ударил раба главного священнослужителя и отсек ему ухо. «Верни свой меч на место», сказал ему Иса. «Все, кто берется за меч, от меча и погибнут. Неужели ты думаешь, что я не мог бы попросить моего отца, чтобы он немедленно прислал мне более 12 ангельских воинств? Но как же тогда исполнится Писание, где предсказано именно то, что сейчас и происходит?» Затем Иса обратился к толпе: «Что я, разбойник, что вы пришли с мечами и кольями, чтобы арестовать меня? Каждый день я сидел и учил в храме, и вы не арестовали меня. Но все произошло именно так, чтобы исполнились писания пророков». Тогда все ученики оставили его и убежали. Арестовавшие Ису привели его к верховному священнослужителю Каиафе, у которого уже собрались учители закона и старейшины. Петир следовал за Исой на некотором расстоянии до двора верховного священнослужителя. Войдя внутрь, он сел со стражниками, чтобы увидеть, чем все кончится. Главные священнослужители и весь высший совет искали ложных показаний против Исы, чтобы иметь основание приговорить его к смерти. Но они ничего не могли найти, хотя и пришло много лжесвидетелей. Наконец, вышли два человека и заявили: «Этот человек говорил: я могу разрушить храм Всевышнего и восстановить его за 3 дня. Тогда верховный священнослужитель встал и спросил Ису: «Тебе нечего ответить на эти свидетельства против тебя?» Иса молчал. Верховный священнослужитель сказал ему: «Я заклинаю тебя живым Богом, если ты обещанный Масих, Сын Всевышнего, то скажи нам!» «Ты сам так сказал», — ответил Иса. «Но говорю вам, что отныне вы увидите меня, того, кто был ниспослан как человек, сидящим по правую руку от Всемогущего и идущим на облаках небесных. Тогда верховный священнослужитель разорвал на себе одежду и сказал: «Он кощунствует! Какие нам еще нужны свидетели? Вы теперь сами слышали его кощунство. Каково ваше решение?» Они ответили: «Он виновен и заслуживает смерти». Тогда и все стали плевать в лицо и бить его кулаками. Некоторые же били его по щекам и спрашивали: «Эй ты, Масих, если ты пророк, то скажи нам, кто тебя ударил?» Петир же сидел снаружи, во дворе, когда к нему подошла служанка. «Ты тоже был с Иисой Галилеянином», сказала она. Но Петир отрицал перед всеми: «Я не знаю, о чем ты говоришь». Когда он отошел к воротам, его увидела другая служанка. Она сказала стоявшим рядом: «Этот человек был с Иисой Назарянином». Петир снова отрицал, поклявшись, что он не знает этого человека. Но спустя немного времени стоявшие там люди подошли и сказали ему: «Точно, ты тоже один из них, и говор твой выдает тебя». Тогда Петир начал клясться Всевышним: «Я не знаю этого человека». И тотчас пропел петух. И тогда Петир вспомнил слова Исы: «Прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». И, выйдя наружу, он горько заплакал.